Петр уже знаком был с Иисусом Христом. Андрей-то его к себе с собой брал. Помните, да? Вот в первый день знакомства Петра увлек. Так что там было знакомство с Петром. И когда Христос подошел уже к сетям, где Петр занимался вот рыбными делами, то уже знаком был с Иисусом. Иисус делает вид, что проходит мимо. Двое учеников идут из Иерусалима в Эммаус. К ним присоединился Иисус Христос, беседуют. Они уже пришли на место, а он делает вид, что хочет идти дальше. Он хочет идти, а сам так хочет, чтобы его остановили. Останься, пожалуйста, прошу тебя. Понимаете, он очень тонко подходит к каждому. И вот так предлагает, но не навязывает. Да, тебе предлагал Господь когда? Или навязывал? А? Ну, решай. Так вот, вы сами по себе посудите, навязывал ли когда-нибудь Христос самого себя? Никогда, никому. Христос бы мог строго поступить с каждым. Мог. У него и власть есть, и сила есть. Но он всегда поступал по любви. Помните однажды, какой-то неразумный человек говорит: «Бес в тебе». Вот так и сказал. «Бес в тебе». Всенародно сказал так. Христос бы мог власть употребить, имел на это право. Он мог бы сказать: «За такое плохое слово, да отсохнет язык у тебя». Как вы думаете, отсох бы язык? Отсох. Да, смоковица засохла. А почему язык? Язык отсохнет. Что скажет, то и будет. А другие бы увидали и сказали бы: «О, болтать нельзя, надо держать язык». И всем было бы хороший урок, правда? А вот Христос этого не сделал. Ему говорят: «Бес тебе». А он: «Беса нет во мне. Беса нет во мне». И все. А почему? Казалось бы, так может ответить только лишь человек беззащитный, который не имеет способности защитить себя. А суть вся в том, что Христос пришел не судить мир, но спасать мир. А это уже суд. За такое плохое слово надо судить. А он пришел не для этого. Хотя Отец Небесный весь суд передал Сыну Своему, имеет право. Христос не пользуется этими правами. Не пользуется. А он говорит: «Слово ваше будет судить вас в последний день». В последний день. Вот и все. А теперь собирай. Себе, чем ты будешь судим в последний день. Вот и все. Теперь решайте сами. А я себя предлагаю. Вот я на обозрении у вас и хочу благословить вас. Но хочу, чтобы от вас исходило желание этого благословения. Я себя предлагаю, но не навязчиво. А если ты хочешь, ты можешь ухватиться за ризы Иисуса Христа и сказать: «Господи, я тебя не отпущу, пока не благословишь меня». Это тоже можно, если желаешь. Ну, а если не желаешь, тогда отойди в сторонку, тебе такая возможность представилась, я пойду дальше искать других. А как иначе? Помните, Христос говорит: «Все стою у двери и стучу. Если кто отворит, Войду к нему и вечерять буду. И хорошо нам будет. А если кто не отворит, ну, я тогда еще раз постучу. Ну, хорошо, второй раз не отворит, тогда что? Ну, третий раз постучу. Ну, и третий не отворит, и десятый не отворит, и сотый не отворит, тогда что? Ну, тогда твой отказ будет и судить тебя. Вот и все. Ну, что еще? Ну, что сказать? Твой отказ отворить сердце Иисусу Христу будет тебя судить. Вот и все. Все, ничего страшного не произойдет для тех, которые предлагали. Страшное для тебя, что ты останешься без того, кто принесет благословение. Я хотел бы, братья и сестры, сказать, что пока Иисус Христос милует, радует, благословляет рабов своих, но хочет и пользоваться ими в самых лучших целях. Если бы кто спросил, а сегодня, собственно, чему посвящается сегодняшний вечер? Да просто назидание, просто что? Кто желает, может быть, обратиться к Господу, это возможность. Но не только лишь, наверняка, безусловно, есть и души, которые уже заключили завет с Господом, которые возрождены, которые приняли Иисуса Христа в сердце свое, и таковым хочется нечто сказать. И вот хочу, братья и сестры, вам засвидетельствовать пред всеми, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Он предлагает, Он каждого из нас испытывает. Испытывает, насколько мы, ну, к чему-то полезны. Он хочет попользоваться нашим усердием в наших же интересах и в интересах ближнего нашего. На прошлой неделе в Молдавии был такой случай с одним из моих братьев. Он служитель церкви. Ну, на машине с женой своей решил посетить отдаленный район, ну, километров 12 от дома, в село есть. Там проводили евангелизацию, и там одна обратилась к Господу, семья, и решил поехать. Приезжает туда, а у самого у него большая семья, 12 детей. Ну, с женой решил посетить вот тот вечер. Хорошо там прошло общение, семья ободрилась. И знаете, уже 10 вечера, пора ехать домой. Снег как раз, мороз в Молдавии был, снегу много выпало. Ну, торопится, чтобы скорее успеть домой, потому что очень частый снег, крупный, чтобы в пути не застрять. А та сестра, которую поднавестили, она муки килограмм 10, говорит, братик, это возьмите вам. Брат говорит, нет, я не возьму, поверьте мне, я муки запас, мне до весны вполне хватит, вполне хватит. Нет, но все-таки, если я расположена была и положена мне на сердце, возьмите, кому-нибудь отдайте, ну хорошо, тогда отдам. Вот и масло 3 литра, вот, пожалуйста, и масло 3-литровую бутыль подсолнечного. Вот и 10 килограмм сахару. Нет, простите, это муки 10 килограмм. 3 килограмма сахару, пожалуйста. Ну, думаешь, ну куда? Ну, машина-то есть, не на руках, конечно. Ну, загрузил в машину. А самому неудобно, но никогда не брал. И вдруг вот из новообращенной дают это все. Ну, хорошо, я забираю у вас, а думаю, что не зря вам Бог положил на сердце. И обещаю вам сказать, как я израсходую. Куда употреблю все это? Ну, как Бог положит вам на сердце, братик. Ну, хорошо, думаю. А сам уезжаю от них и думаю, ах, какие чудеса делает Бог. Отдает, лишь бы шло по водам. Такая добрая душа. А сами живут не богато. Нет, совсем не богато. И вот, говорит, едем. Лесок, выезжаем из леса. Смотрим, женщина идет из леса. Лет 50 ей, этой женщине. В глаза посмотрел я ей. Освещается же фарми. В глаза посмотрел, видно, усталая женщина, измождённая. А дров нарубила сколько смогла. Ну, сколько она может нести этих дров, сырые же все дрова-то. И вот идет потихонечку по обочине дороги. Я заехал, думаю, Господи, не эта ли женщина, которой нужно передать этот груз? Дай-ка я проверю. Развернулся, едет к ней навстречу и остановился рядышком. Выходит. Женщина подумала, что это лесник. Ну, а ясно, это же штраф. Ну, кто же позволяет? Видимо, нарубила дров, свалила какое-то дерево. Да. Ну, она бросила дрова на землю, ну, с плеч скинула, остановилась. А я перед ней стою, говорит. Вы, говорит, не бойтесь меня, женщина. А я не боюсь, я не боюсь. Вы знаете, что мы замерзаем, и начинает, да успокойтесь. А я, говорит, не могу ее успокоить никак. Она доказывает правоту, что дрова необходимы ей. А я не могу, говорит, слова вставить никак. И говорит, я уже жене своей говорю, Аня, выйди, выйди из машины. Все-таки легче разговаривать, когда рядом не только лишь, наверное, подумает, что это не лесник, а уже муж с женой, уже как-то легче. Ну, жена, говорит, подошла, та замолчала. Теперь, думаю, и мне можно говорить. Вы знаете, у меня есть... Да, расскажите, как вы поживаете? А что я буду рассказывать? Пенсии не получаю. Мой муж замерзает, замерзает. Мне-то легче, мне легче. Я похожу, потопаю, попрыгаю, я не замерзну. А мой муж... Он инвалид, у него совершенно двух нет ног. И он лежит, если я не натоплю, до завтра он замерзнет. Вот я и несу. Ну за что же вы мне будете наказывать? Да мы не будем наказывать, поверьте мне. Я непременно вам помогу, довезу до вашего дома. Давайте, может быть, еще чего загрузим на машину, лишь бы она поместилась. Ну и готов, вот там фургончик, машина. Она, нет-нет, я сама понесу, поезжайте. Довольно, я рада за доброе слово ваше. А брат говорит, нет, нет. Я имею вам передать. Сам Бог, Господь меня повелел. Вот 10 килограмм муки, 3 килограмма сахара и 3 килограмма, 3 литра подсолнечного масла. Возьмите, да благословит вас Бог. А она плачет. А что вы плачете? А у нас как раз с Федей, это Федя, муж ее, а у нас как раз с Федей разговор был. Он говорит, ну, Катя, я уже завтра буду умирать. А я ему говорю, а может быть, Бог еще пошлет что-нибудь. Может быть, еще продлит жизнь твою. Ты еще нужен. Семье нужен, дому нужен. Пойду-ка я в лес за травами. Протоплю хоть разочек, чтобы ты умирал в тепле. Он говорит, ну иди. И пусть Бог будет с тобою. Ну хорошо, садитесь, я вас подвезу. Нет, я сама пойду. Смотрю, говорит, взвалила все. Плюс еще 10 килограмм муки и все, что было. И понесла. А я не уезжаю быстро. Смотрю, она несколько раз отдыхает, а потихонечку. То дрова унесет подальше, потом дальше за мукой идет. Ну и ладно, пусть идет, пусть идет. А я, говорит... На следующей неделе теперь поеду со своими детьми, чтобы позаботиться об этой семье. И в этой семье нет ни одного верующего. И, может быть, мы там организуем и собрания, и беседы, и так далее. Как чудно Иисус Христос продвигается все глубже, все дальше, все дальше. Я хочу сказать, что Господь, наш Господь, делает свои великие дела не за счет таких талантливых, способных, великих людей, а порой за немощных и слабых, мало что значащих, но искренне любящих Господа. Одна наша сестра говорила мне: я хотела бы быть книгоношей. А вы знаете, что такое книгоноша? Из дома в дом Евангелие разносить. Ну хорошо, а какие у тебя возможности? Ну вот я заканчиваю первый семестр, и несколько дней у меня свободный. Ну хорошо. Вот я предлагаю тебе вот в такое-то село, там наша сестра живет в селе одна. Ты поезжай туда, в это село, оставишь все Евангелия, свои вещи, и обслужи это все село. В каждый дом передай Евангелие. Только лишь постарайся у каждого дома, если возможно, завязать знакомство. Ну, если возможно, не всегда это получается, но если возможно. Хорошо. Пошла наша сестричка. В это село. Я знал, что на 3 дня. Молюсь за нее. Она взяла рюкзак, 2 сумки, Евангелий и пошла. 2 недели ее не было. Может быть, что случилось с ней? Я уже думал посылать за ней разведку, что там произошло, людей. Смотрю, приезжает. Ну, как дела твои? А она сияющая. Я, говорит, никогда не думала, что это так интересно, это так прекрасно. Никогда не думала. А ей всего 18 лет. Ну, расскажи, как у тебя? Обошла все село? Да нет, не получается. Ну, расскажи о своих трудностях. Я, говорит, познакомилась с этой бабушкой, нашей сестрой, оставила все вещи, все Евангелия, взяла там, ну, сколько там, 10 Евангелий, и пошла. В калитку одну стучусь, женщины выходят. Что тебе, деточка? Да вот я принесла вам Евангелие, вы читали когда-нибудь? Да нет, я слыхала, но никогда не читала. Ну тогда я хотела бы вам оставить Евангелие, вы будете читать? Конечно буду. В какой семье? В каждой семье надо иметь Евангелие-то. Ага, вот и хорошо. Позвольте вам оставить, даю ей. Но знаете что, если вы не возражаете, мне бы хотелось помолиться Богу, чтобы Господь, знаете, это все-таки святая книга, и хотелось бы, чтобы так вот в этом доме читалась книга и принесла благословение. Вы не возражаете? Ну да, конечно, ну проходи в дом, что у калитки? У калитки ты чего? Проходи в дом. Ну и прошла в дом. Я, говорит, преклонила колени и стала молиться. Господи, милостивый, Евангелие, первый раз в жизни в этот дом вошло. Благодарю Тебя, светом Твоим освети каждый уголок сердца, согрей каждое сердце, утешь каждого страждущего, пообещай Царство Небесного каждому, кто ищет, кто пропал, найди, кто скитается, помоги. Ну, как помолилась, встала. Эта хозяйка целует ее и говорит: доченька милая, да какие слова ты сказала. Нет, ты не торопишься. Да нет, не тороплюсь. Посиди, я быстренько. Побежала родственников своих, собрала и все. Полная изба народу. Ну, и хозяйка говорит: Тамара, ну, так звать девочку нашу. Тамара, а ты вот помолись еще, как ты молилась. Только вот так еще помолись, чтобы они все слыхали. Ну ж я им передать не смогу, как ты молилась. Помолись еще. А ты можешь так помолиться? Ну, думаю, сразу молиться как-то не совсем. Стала беседовать, стала рассказывать, стала что-то читать, спела что-то, а потом помолилась. И вы знаете, несколько раз, говорит, просили меня еще раз так помолиться. Уж очень хорошая молитва. И говорят, ты запиши эту молитву. Им кажется, что у меня, говорит, выучена молитва. Им кажется так. Ну, православный. Другого ничего никогда не встречали и не ждали. И вот каждый родственник приглашает меня, говорит, к себе. Приглашает в дома. Так что я, говорит, не ходила, не выбирала. А меня все две недели приглашали по домам. И в другое село, говорит, на машине меня возили по всем родственникам своим. Это удивительно. Вот вам и книга-нож. И книга-нож. Все Евангелия раздала, с пустыми торбами возвратилась и говорит, через следующий семестр я обязательно опять поеду, приготовьте опять мне какую-нибудь деревню. Ну что ж, будем молиться, готовься к какой-нибудь следующей деревне. Скажите, что человека влечет, что влечет пойти по домам и бабушкам, и дедушкам, и всем другим рассказывать об имени Иисуса? Что влечет? Любовь к Иисусу Христу. Любовь к Иисусу Христу влечет. Вы знаете, Господь никогда... Никогда должником ни пред кем не оставался. Никогда, ни перед кем. Я знаю одну сестру. Она живет в Москве. Приезжая. Устроилась на работу, а сейчас знаете как? Уволили с работы, нет работы. И думает, как мне жить. А помогала и родителям, которые в деревне. И на квартире, где жила, на лестничной клетке, соседка спрашивает, ну, Катя, ты как, еще не устроилась на работу? Нет. Мой хозяин ищет таких, как ты, чтобы только верующие были. Ну, вот тебе адрес. Дала адрес. Я прихожу к этому, говорит, хозяину. Он поговорил со мной и говорит, хорошо, меня устраивает. Ты будешь работать ночью, как бы сторожить по коридорам, в виде общежития там будет, гостиница. Сутки через трое, вернее, ночь через три ночи. Буду платить тебе в долларах. И называет очень крупную сумму. Я его спрашиваю, а почему так дорого? Ну как, почему? Да потому что ты будешь работать среди денег. Я не понимаю вас. А что, ты не знаешь, куда ты устраиваешься? Нет. В казино. Ну, казино это там, где играют на деньги, и там проще. Ну, там только красного фонаря не хватает вешать. Это понятно. Развратное общество. Так что, ну, деньги большие. Ну, а... Итак, можешь с завтрашнего дня приступать к работе. А я ему говорю, а можно я немножко подумаю, подожду? Пожалуйста, когда, сколько тебя устраивает ждать? Ну, три дня, хорошо. Я три дня была в посте, в молитве, а потом прихожу к нему и говорю, это сестра рассказывает. Я хочу сказать вам, что я к вам на работу не приду. Почему? Мало? Добавлю. Нет. Мой Иисус будет недоволен, если я буду работать у вас. Вот и все. Ну, понятно с вашим Иисусом. Мне, говорит, нужны, говорит, религиозные, но не такие набожные, как вы. То есть, чтобы религиозные, то в смысле честные люди, в смысле не воровали бы, на которых можно было бы понадеяться, но не такие набожные, чтобы жить свято и, ну, и так далее. Я потом спросил ее, спустя некоторое время, Ну как, Катенька, у тебя с работой? Да, слава Богу. Бог позаботился, необходимое все имею. Работаю сейчас. Я думаю, как хорошо, что Господь, который живет в ее сердце, Он дал совет ей. Нет, Христос никогда не приказывает, Он советует нежно. Деточка, там будет неуютно. Там святым людям нельзя работать в таких учреждениях, где разврат, где деньги, там все плохое. Игра в деньги. Внимательный голосу Божьему. Скажите, разве Иисус Христос к таким детям своим будет равнодушен? Конечно, нет. Он позаботится, но вначале каждого испытает. Пусть Господь благословит каждого решения. В Священном Писании сказано, не обманывайтесь, что человек посеет, то и пожнет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Я вам расскажу, когда я полюбил этот стих. Это было в 54-м году. Это сколько? 35 лет назад, да? В это время стали освобождать наших братьев-узников из далекой Колымы, Сибири. И многие из них приезжали через Ленинград, и мы от первых узников узнавали, как там жили дети Божьи. И вот, помню, дедушка возвращался из Колымы и ехал через Ленинград в Мурманск к своим родным. Был на воскресном богослужении, и мы его пригласили к себе на молодежное общение. Ну, там человек 30 нас было, молодежи. И я ему говорю, ну, как ответственный за молодежь, кстати, меня никто не выбирал никогда быть ответственным, это просто я как самозванец. Ну, там, кто возьмется, тот и ведет. Ну, а если до властей дойдешь, что кто-то ведет, то там жди больших неприятностей. Ну, ничего. Итак, я говорю брату, кстати, я уже забыл, как его имя, отчество. Вы поделитесь, дадите пожелания для молодежи. Да-да, конечно, благодарю вас, буду рад. И он встал, уже старичок, раскрыл Евангелие свое, растрепанное, прошедшее через тюрьму, и читает. Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Дорогая молодежь, я хочу, чтобы вы поверили тому, что здесь написано. Вот сказано, что человек посеет, то он и пожнет. Это же каждому здравомыслящему понятно, что кто сеет морковку, не будет ждать кукурузу. Кто сеет картошку, не будет ждать что-то другое. Ну, то, что сеешь, ты пожинаешь, это понятно. А в духовной жизни это людям непонятно. Сея злое, никогда не будешь пожинать доброе. Дорогая молодежь, я хочу вам сказать, какие у вас будут дети. Ну, я сразу говорю, брат, я хочу вам сказать, здесь нету из 30 человек, нет ни одного замужнего, женатого. Да-да, я знаю. В будущем, когда у вас будут дети, я скажу, какие они будут. Я опять, вы что, имеете пророческое видение? А мне сейчас даже стыдно, что я вот вступал в разговор с ним. Ну, почему не промолчать? Ну, это молодость. Кто не был молод, тот не был глуп, конечно. А, А он говорит, да нет, пророческого видения я не имею. Я верю каждому слову, которое записано в Евангелии. И читает, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Итак, какие у вас будут дети? Если вы честные, богобоязненные, боголюбивые, примирительные, не клеветники, воздержанные, любящие истину, готовые и жизнь ради истины свою отдать, хочу сказать, ваши дети будут лучше вас. Хочу за вас порадоваться и поблагодарить Богу. Все благополучно. Поздравляю вас. Если вы хитрецы, лукавы, если внешне благочестивые, а внутри, не дай Господь, если только лишь по внешности благоприличие, а внутри корость, зависть, сварливость, нечестность, то я хочу поплакать с вами. Ваши дети будут хуже вас, потому что всегда мы пожинаем больше, чем мы сеем. Поздравляю и тебя. Твои дети будут лучше тебя или хуже тебя. Всех поздравляю. А с чем, вы разберитесь сами. Вы знаете, когда я такое слово услыхал, то мне стало страшно, ведь я знаю самого себя. Знаю самого себя. Господи, как бы в будущем моя семья... А я еще и не собирался жениться. Кстати, после этого дня я женился через 6 лет только. Я 30-летним женился. Ага, 29-летним. Но это урок мне был очень хороший. Я уже знал, какие у меня будут дети. Буду богобоязненным. Это посев в мое будущее. Буду любящим Господь, честным, святым. Это задаток благословений для моей будущей семьи. Бог поругаем не бывает, не обманешь. То, что ты сеешь, ты то и пожнешь. Вот так. А теперь смотрите. Радуйтесь или плачьте? Это ваш вопрос. Но я бы хотел сказать, еще не поздно сказать, Господи, нарушь мои посевы, да не взойдет ничего то, что я сеял до сегодняшнего дня. Помоги мне быть святым, благобоязненным, чистым, искренним перед Тобою, чтобы явить благословение всему будущему в моей жизни. Не так все просто в нашей жизни, братья и сестры. Я хочу вам рассказать один эпизод из моей жизни. Ой, какой непростой он был, какой непростой. Меня отправили в один лагерь. Там тогда в Молдавии я отбывал 3 года. Это второй срок мой. Народу много. Секция, в которой куда меня направили, 4-й отряд, но 2-этажный ярус, койки. Но коек уже свободных не было, а этап новый прибыл. И на проходах между верхними койками ставили вертолет. Вертолет – это 2 доски и 2 поперечные. И на койке ставил. Так что ты не шевелись сильно, иначе упадет вертолет на посадку. Да, кстати, это не раз бывало, и я падал. Но ничего. Так вот, дали мне матрас, подушку, одеяло, простынь, ложку, кружку. 4-й отряд, я иду, 4-й отряд. Указали мне, где барак 4-го отряда, иду. Смотрю, старшина, тоже заключенный старший. Алло. Что, в 4-й? Да, 4-й. Какая статья? 142-я. А это что такое? Я верующий. О, верующий. И все. Все. Тебе защита, в нем.